И ясно было, и к бабке не ходи, что проблема Жеребцова с его засекреченными медиками и джигитами из Сумадуева решена и довольно кардинальным образом. Теперь они примутся за нас. И они принялись. Единственная крошечная наша надежда была только на то, что напалма у них больше нет. И, кажется, она оправдалась. В первый заход они полили нас из пушек. Причем атаковал только один самолет, а два других шли за ним в верхнем эшелоне. Решили, видно, что с нас и одной сучки хватит. Но плохо они знали, с кем имеют дело. Точно в ту секунду, перед тем, как нас должен был разнести в клочья первый же снаряд, ни полсекунды раньше, ни полсекунды позже, Тимоха резко крутанул руль, дал на полную, и ровер словно бы отпрыгнул метров на 50 в сторону. Первый снаряд разорвался точно в том месте, где мы только что были, а остальные перепахали плоскогорье не меньше, чем на километр, прежде чем стрелок сообразил, что тратит боезапас впустую. Это, видно, летунов разозлило. Они сделали боевой разворот, причем не кругом, а через мертвую петлю, и вышли на нас уже втроем, сомкнутым строем. Тут уж в сторону не отпрыгнешь. Тимоха зачем-то снова сбросил скорость. Он висел над рулем обезьяной, а спина словно бы превратилась в одно огромное ухо, и в какой-то момент, когда свист реактивных двигателей стал нестерпимым, рванул машину вперед, мгновенно дернул ручник и, выкрутив рулевое колесо резко влево, дал полный газ и тотчас отпустил ручник. Ровер развернулся на месте и понесся в обратную сторону, словно бы нырнул под пушки наших доблестных асов. И уже не одна, а три снарядные борозды пропахали каменистую землю Аксу. Но тут они уже просто взбесились. Вот сейчас и будет ковровое бомбометание, понял я, да и все поняли. Но и Тимоха не позволил себе расслабиться. Пока истребители выстраивались на очередной боевой заход, он неожиданно свернул с довольно ровного плоскогорья и погнал ровер к торчавшему метрах в 100 в стороне каменному зубу. Ямы по пути были такие, что я ждал вот-вот разлетиться шасси. Но ровер был сделан на совесть. Недаром генералы его любили. На последней яме мы просто каким-то чудом не перевернулись, метров 10 шли на двух колесах, но успели притиснуться к восточной стороне зуба как раз в тот момент, когда из всех трех су посыпались мелкие фугасные бомбы, и от пыли, земли, от поднятых на десятки метров вверх камней стало темно, как во время солнечного затмения. Одна из бомб угодила точно в верхушку зуба, разнесла его в клочья на полметра в сторону, и уже все проблемы этого генерала-подонка были бы благополучно разрешены. Точно бы в ровер врезалась. Но и на этот раз нам повезло. На машину обрушилась лавина камней, земляных комьев и щебня. Камни падали довольно увесистые, меня неслабо долбануло по темечку. Боцману, как я успел заметить, тоже обломилась булыжиной по плечу. Эти три сучки еще раз прошли над нами, явно оценивая результаты своей работы. Представляю, какой мат стоял в их ларингофонах, когда они увидели, что все их старания дали нуль эффект. Если бы у них оставались бомбы, они наверняка устроили бы нам еще один ковер. Но это были СУ, а не тяжелые бомбардировщики, бомбовые отсеки у них уже опустели. Можно было, конечно, попытаться достать нас пулеметами, но укрытием от пулеметов нам могла служить каждая яма, а их тут, слава богу, было навалом. Ракет же на их фюзеляжах не было, не прицепили. Решили, видно, что мы не та цель, на которую стоит тратить эти дорогие игрушки класса «воздух-земля». Так что пришлось им умыться и в таком вот умытом виде возвращаться на базу. Они наверняка сразу же связались со штабом, и следующим номером нашей программы теперь уж наверняка были черные акулы. Я будто своими глазами видел, как экипажи акул, поднятые по боевой тревоге, несутся по аэродромной бетонке, на ходу натягивая шлемы, и как начинают раскручиваться лопасти их тяжелых машин. Твою мать! Мечты, мечты, где ваша сладость? Ухнули наши мечты отсидеться в какой-нибудь рощице или в складках местности до темноты. Нужно было срочно прорываться к своим. Путь был только один – через мост. И на все про все нам отпущено не больше 40 минут. А может и меньше. Срывая до крови ногти и кожу на ладонях, мы разгребли завалы перед ровером и повыкинули камни и землю из кузова. Пока Тимоха выруливал из пересеченки на более-менее ровную гривку вдоль ущелья, очистили от грязи калашниковы и наши, и те, что мы забрали у жеребцов генерала Жеребцова. Досадно, конечно, что не успели поднять наверх автоматы бойцов ИСы и этих долбанных медиков, но стволов у нас и так хватало, и магазинов к ним тоже. Нам одного только сейчас не хватало удачи. Чуть-чуть не хватало, самой малости. Удачи нас сегодня Бог не обидел, грех жаловаться. И боевиков ИСы Мадуева взяли чисто, и с Жеребцовым разобрались, и отцу увернулись. Но осталась ли еще хоть крошка от лимита удачи? Хоть пара капель на донышке. Так вот иногда в горячем деле мучительно соображаешь. Хоть пара-тройка патронов в магазине твоего калаша еще есть, или все, финиш. И ведь пока не выстрелишь, не узнаешь. Но лимит вроде мы еще не весь выбрали. К мосту мы подъехали довольно быстро и остались при этом незамеченными. Патруль моста был небольшой, человек 5, они сидели у небольшого костерчика и курили, отложив в сторону свои автоматы. Правда, въезд на мост преграждал поставленный поперек грузовик. Это было хуже. Сходу не прорвешься, но и обратного пути у нас не было. Вот-вот должны появиться акулы. Тимоха оглянулся на меня. Я кивнул: «Начинаем». Никаких приказов мне отдавать не пришлось, все и без меня знали, что делать. На широкое переднее сиденье втиснулись Муха и Боцман, перестроились поудобнее, положив стволы на нижнюю рамку лобового стекла, благо самого стекла не было, его разбило камнями. Мы с Доком скорчились по правому борту, а артист и трубач на левом. Артист был левшой, ему это было в масть. А трубачу без разницы, он и с левой, и с правой руки навскидку жаловался и отстреливает.